Последний подвиг избранного, казалось, примирил магический мир с его необычными способностями. Ликование волшебников, избавившихся от тирании Волдеморта, не знало границ. По разблокированной каминной сети в Хогвартс прибывали все новые и новые группы магов. Они осматривали места сражений, охали, ахали и жадно щелкали затворами колдофота. Защитники замка надували щеки и выпячивали грудь, всячески демонстрируя свою воинственность. Корреспонденты возрожденной редакции «Ежедневного пророка» и ведущих газет «Континента» снимали разрубленные туши драконов, зловонные остатки инферии и школьные кареты, набитые трупами пожирателей. Их репортажи ввергали всю магическую Британию и магические сообщества других стран в благоговейный трепет и сладкий восторг от эпичности сражения, разыгравшегося в Хогвартсе. Тут же появились самозванные летописцы этой битвы, которые целыми днями опрашивали участников, очевидцев и просто случайных магов. Многие из них сражений даже в страшных снах не видели, но не скупились на штамповку пересыщенных эмоциями и выдуманными фактами рассказов. И весь этот высокопарный бред редакторы магических журналов, газетенок и альманахов, не дрогнувшие рукой, отправляли в набор. Всем хотелось увидеть пленного Волдеморта, но о том, где он содержится, знали только ближайшие помощники Поттера, которые на все домогательства общественности отвечали суровым молчанием. Тогда обыватели вдруг преисполнились воинственным пылом, что сразу привело к трагическим событиям. Магический мир захлестнула волна вторичного насилия, объектом которого стали семьи пожирателей. Добровольные помощники правосудия ловили, хватали, вязали и волокли в подвалы министерства всех, кто поддерживал темного лорда. Начались погромы и даже убийства. Потенциальные жертвы народного гнева не желали с этим мириться, и вскоре образовалось объединение бывших пожирателей, которое с опорой на несколько мэнеров родовой аристократии организовало жесткую оборону от новоявленных мстителей. Новая война замаячила на горизонте истерзанного магического мира. В этой ситуации миссис Мерчбэнкс от имени Поттера объявила о создании переходного правительства единства магической нации. В него вошли командиры отрядов, защищавших Хогвартс, и еще несколько магов, кандидатуры которых поддержала миссис Мерчбэнкс. Главой этого правительства неожиданно для многих стал Ремус Люпин. Снейп сварил для него лошадиную порцию ликантропного зелья, и оборотень взвалил на себя груз ответственности за все происходящее в магическом сообществе. Кстати, о Снейпе. Зельевар сначала отказался войти в правительство, но ему предложили взять на себя переговоры с экс-пожирателями, и он согласился. Все это миссис Мерчбэнкс рассказывала Поттеру в больничном крыле спустя неделю после финальной битвы с Волдемортом. Мальчик, который еще раз выжил, удобно расположился в кресле у камина. Рядом с ним на скамеечке с книгой в руках сидела Гермиона. Девушка с большой неохотой дала согласие на визит попечительницы. Уцелевшие врачи клиники Мунга, прибывшие в Хогвартс сразу после разблокирования каминной сети, диагностировали у народного героя крайнее физическое и нервное истощение, а также следы отравления сильнодействующим зельем, которое они так и не смогли опознать. На обследовании присутствовал Снейп, который вел с колдомедиками высоконаучные беседы о зельях, и временами его губы искривлялись в змеиной усмешке. Мадам Помфри недовольно морщилась, но так и не выдала зельевара. Уж она-то точно знала, что Северус подчивал Поттера каким-то своим сильнодействующим зельем, которое, о ужас, не прошло соответствующей проверки и регистрации в Центре экспериментальной колдомедицины. Впрочем, консилиум целителей пришел к заключению, что опасности для жизни народного героя нет. Конечно, при условии обеспечения условий для полноценного отдыха и восстановления жизненных сил организма. Учитывая статус пациента и его огромную популярность, в больничном крыле сделали отдельный вход в палату Поттера, отгородив ее от остальных помещений физическими и магическими стенами. Дабы окончательно отвадить любопытных, МакГонагал дала поручение лесничему, а тот притащил своего трехголового пушка и посадил его на цепь в коридоре. Теперь доступ в это сверхохраняемое помещение открывалось только при помощи заклинания, которое включало зачарованную арфу, усыплявшую гигантского пса. Не слишком удобный, зато весьма надежный способ охраны гарантировал избранному спокойное выздоровление. Гермиона ни на шаг не отходила от Гарри. Зелья, питье, еда – все проходило через ее руки. Даже спала она тут же, в кресле у камина, в котором постоянно полыхали дубовые дрова. На четвертый день Гарри очнулся от 90-часового сна, в который его погрузили колдомедики. А на пятый день мадам Помфри заметила, что кровать, на которой лежит выздоравливающий герой, стала шире как минимум в полтора раза. Ее, несомненно, трансфигурировали заклинанием, и не надо было долго гадать, кто и зачем это сделал. Целительница поджала губы, но вновь промолчала. Дело молодое, а внутренних повреждений, при которых сон вдвоем был бы противопоказан, у Поттера нет. На шестой день Гарри начал вставать с кровати и подолгу сидел у камина. Вернее, они с Гермионой вдвоем сидели в одном кресле, обнявшись и болтали о пустяках, замолкая только для перерыва на поцелуй. На седьмой день Гарри начал приставать к девушке не только с поцелуями, но и с вопросами о ситуации в магическом мире. Гермиона шутливо отбивалась, грозя вызвать колдомедиков и усыпить его еще на неделю, но Поттер не отставал, молодой организм справился со слабостью, а деятельная натура не давала спокойно валяться в больнице, да еще и без свежей оперативной информации. Тут и Мерчбэнкс стала настойчиво расспрашивать Гермиону и мадам Помфри о состоянии здоровья Поттера, а потом настояла на личной встрече. Ох, как хотелось миссис Грейнджер, чтобы ее парень еще немного отдохнул и набрался сил, но, понимая всю серьезность ситуации, позволила старой волшебнице встретиться с Гарри. И вот Поттер, хмурясь, слушает рассказ Гризельды о делах в магическом мире. С большим трудом пресекается насилие над приспешниками лорда. Спешно восстановленный Аврорат не столько арестовывает бывших слуг лорда, сколько защищает их семьи и имущество от мстителей, вылезших из каких-то щелей, в которых они сидели, пока враги были в силе. Отчаявшийся Люпин объявил чрезвычайное положение в магическом мире и пригрозил ретивым гражданам тюремным заключением. И только такие жесткие меры начали помогать. За вчерашний день зарегистрировано в два раза меньше нападений, чем за позавчерашний. Всем достоверно известным пожирателям разослали предписание, согласно которым их обязали дать показания о своем пособничестве темному лорду. Только тогда они могли не опасаться ареста до самого суда, на который их должны были вызвать по окончании следствия. Их попросили не ссылаться на заклятие подвластия и открытым текстом напомнили, что полная откровенность – залог мягкого наказания. Вроде сработало. Два десятка экс-пожирателей выразили готовность сотрудничать со следствием. Этого вполне достаточно. Если хотя бы десяток из неполных трех сотен выживших пойдет на откровенность, роль каждого слуги темного лорда будет ясна. Гарри кивнул. Все эти вопросы были важны, но его больше всего беспокоили дела, связанные с треугольником Поттер-Дамблдор-Реддл. Точнее, четырехугольником, еще Арианна. Словно почувствовав его напряжение, миссис Мерчбэнкс прервала рассказ о делах магического сообщества и извлекла из кармана мантии свернутую пачку пергамента. «Всю эту неделю я уточняла цепь событий, которая привела к войне в магическом мире и изуродовала судьбы стольких людей. Вы готовы меня выслушать?» «Разумеется», — оживился Поттер. «Хочу предупредить, что в полном объеме сведения, которые я собираюсь сообщить, известны только мне. Там есть психологические и моральные аспекты, которые могут шокировать вас. Также я не уверена, что миссис Грейнджер достаточно подготовлена для того, чтобы узнать все это и не получить психологическую травму». Миссис Мерчбэнкс отчеканила последнюю фразу и замолчала, ожидая ответа. Гарри смотрел на нее и думал о том, как она изменилась с их первой встречи. Куда-то пропала знаменитая Ась и самодурство по отношению ко всем окружающим. Пожилая волшебница словно сбросила полсотни лет и была неутомимо деятельна и собрана. «Я готов выслушать все, что вам удалось узнать», — просто ответил Гарри. «Я ничего не боюсь. Никакая новая информация не заставит меня хуже относиться к Гарри, потому что...» Девушка запнулась, но твердо договорила. «Потому что я его люблю и никогда не оставлю». «Вот, слышали? Мы ничего не боимся», — пошутил Поттер, желая смягчить патетику заявления своей девушки. «Тем лучше», — улыбнулась миссис Мерчбэнкс. «Но я обязана была предупредить. На самом деле я хотела, чтобы вы оба послушали эту историю, ибо вам предстоит решить, что с ней делать дальше». «Итак», — начала попечительница, «восстановленная нить событий выглядит так». Все началось вскоре после окончания Дамблдором Хогвартса. Его младшая сестра Арианна, которая действительно имела серьезное психическое расстройство, спонтанным выбросом магии убила свою мать, Кендру Дамблдор. В результате этого у девушки произошел разрыв души. Теперь уже не выяснить, почему оторванная часть души попала в мощный артефакт, диадему Райвенкло, которую незадолго до этого Дамблдор нашел в тайниках школы и принес к себе домой для исследования. Вероятнее всего, он просто убрал ее после своих опытов, а сестра нашла и надела на голову, как украшение. Возможно, этот артефакт как-то подействовал на искалеченную психику девушки. Это неизвестно, но факт остается фактом. Мать была убита, а диадема стала хранилищем части души Арианны. Разумеется, тогда об этом никто не узнал. Кендру похоронили, а молодому Альбусу пришлось заниматься делами семьи, что для юного честолюбца было просто невыносимо. В то время он нежно любил свою сестру и старался заботиться о ней. Впрочем, надолго его не хватило. В Годрикову лощину прибыл молодой Гриндевальд, и события завертелись в другую сторону. Они подружились и строили совместные планы по возвышению магического мира. Но в методах их реализации разошлись очень серьезно, что позже стало причиной для многочисленных ссор. Одна из них закончилась поединком, в котором Арианна попала под шальное заклятие и погибла. «Вам все понятно из того, что я рассказываю, или нужны подробности?» Гризельда прервала рассказ. «Мы читали книжонку Риты Скитер», — успокоил ее Гарри. «Тем лучше. Тогда я могу опустить моменты, которые изложены в той книге. В описании фактов, кстати, этот опус достаточно подробен и в целом соответствует истине. Так вот, продолжим». Гриндевальд немедленно бежал, прихватив из дома Дамблдоров несколько артефактов, над которыми они вместе экспериментировали, в том числе и диадему Райвенкло. Альбусу было не до того. Досконально изучив в Хогвартсе книги из запретной секции, он знал, что есть темномагические способы сохранения души умершего человека, если время, прошедшее после его смерти, не превышает определенного срока. Но он был не готов их применить. В отчаянии он схватился за первую попавшуюся возможность сохранить при себе душу сестры и провел ритуал запечатывания души. Его удалось довести до конца, но некоторые моменты не совпали с описанием, и Дамблдор погрузился в исследование. Он выпал из времени, говорил не впопад и даже никак не прореагировал, когда младший брат Аберфорд ударил его на похоронах по лицу. Он на похороны-то не пошел, если бы его не заставили. Что ему похороны бренного тела, когда запечатанная душа сестры ждет решения своей участи? Исследования вскоре показали, что запечатанной оказалась только половина души, а где вторая – неизвестно. Дамблдор сел за книги и трактаты и досконально изучил все, что связано с разрывами души. Он догадался о крестраже и даже как-то понял, куда он был помещен. Гриндевальду отправилось послание, в котором предлагалось выкупить или обменять диадему. В торгах фигурировал даже меч Гриффиндора. Но Гриндевальд не торопился. Он исследовал диадему и понял, что она в себе задержит. С этого момента Дамблдор долгие годы подвергался жестокому шантажу. Но он не смирился с таким положением. Десятилетия за десятилетием он изучал разные разделы магии, используя для этого сокровищницы знаний Хогвартса, в котором преподавал. Со временем он понял, что для любых экспериментов с хокруксами нужен волшебник, который способен лишить жизни человека. И Дамблдор решил создать такого человека. Он вырастил убийцу с заранее заданными качествами и, что важнее, нужными особенностями психики. Им стал Том Риддл? Да, им стал этот ребенок из магловского приюта. Дамблдор начал лепить его характер с первой встречи и занимался этим все 7 лет, пока тот учился в Хогвартсе. Потом в одной из книг Альбус обнаружил предупреждение о том, что душа, запечатанная по примененному ритуалу, не может храниться вечно. Она должна медленно, но верно вытекать из-под печати. Дамблдор бросился за помощью к дементорам и проверил сохранность души Арианны. Его опасения оправдались, исчезла большая часть осколка души. А ведь он уже знал, что для реинкарнации ему потребуется больше половины. Значит, этот остаток надо сохранить во что бы то ни стало. Именно в это время Том Реддл отправился на поиски своих родителей и убил отца и деда с бабкой. Он создал свой первый крестраж, не подозревая, что энергии тройного убийства хватило и на то, чтобы Дамблдор смог поместить остатки души Арианны в его собственную голову. Был ли это тонкий расчет, или Дамблдор действовал так отчаявшись, этого мы уже не узнаем. Разве что мистеру Поттеру приснится сон с откровениями Альбуса. Поттер серьезно ответил. «Только не это. Мне хватило и последнего разговора». «Что такое?» — удивилась Гермиона. «Я тебе потом расскажу». Гарри рассказал миссис Мерчбэнкс о своем видении сразу, как очнулся после дуэли. И она тогда еще битых полчаса выспрашивала у него подробности, пока не прибыли колдомедики, за которыми отправилась ни о чем не подозревавшая Гермиона. «Так вот», — продолжила пожилая волшебница, Дамблдору удалось обезопаситься на некоторое время. Но он понял, что ждать больше нельзя. Его последней находкой стал воскрешающий камень, исследование которого дало надежный способ реинкарнации Арианны. Правда, требовалось тело. Но эта проблема запросто решалась. Том Реддл всегда под рукой. Правда, он уже закончил Хогвартс и вел себя как-то странно, но это ерунда. Теперь требовалось срочно вернуть диадему, и Дамблдор, откинув сомнения, вышел на дуэль с Гриндевальдом к вящему удовлетворению магического сообщества. Геллерт был побежден и заточен, а Альбус добыл диадему. Все готово, и вдруг Том Реддл исчез. Для Дамблдора это был тот еще удар. Поиски показали, что птенец оперился, собрал коллекцию артефактов и решил сыграть в свою игру. И вновь потянулись годы ожидания. Наконец Том Реддл вернулся под личиной Волдеморта, могучего темного мага. Палочка с усилителем первой степени исправно служила ему, а вдобавок он обзавелся приспешниками и начал проповедовать популярные идеи чистоты крови. Для поимки темного лорда Дамблдор создал Орден Феникса. Так началась первая война, в ходе которой Дамблдор сплел паутину, используя для этого ложные пророчества и подставных лиц. Вот-вот Том Реддл должен был попасть в его ловушку. И вновь все полетело прахом. Отчаянные мародеры устроили засаду, используя для этого его агента, Хвоста. Простодушный Хмури тоже ввязался в это дело, и вот результат. Душа Тома Реддла оказалась разорвана очередным, пусть и невольным убийством. И осколки этой души попали в годовалого отпрыска Поттеров. Причем в том, что осталось в голове Тома, нужной ему части души Дамблдор не нашел. Значит, она в этом младенце, Гарри Поттере. Дойдя до этого момента своего повествования, миссис Мерчбэнкс остановилась. «Как вы себя чувствуете?» «Ничего, продолжайте», — с трудом улыбнулся Поттер, ставший бледным, как кусок мела. Гермиона с тревогой смотрела на него. «Вы были слишком малы, и это лишало Дамблдора возможности что-то сделать. Следовало ждать, пока вы вырастете». И он ждал. Впрочем, как всегда, его ожидание было деятельным. Трагедия в Годриковой лощине получила нужную трактовку. Лорд был лишен тела и отправлен в изгнание. Поттер превратился в мальчика, который выжил, и был сослан в Литл Уингинг. А Дамблдор вновь сел за книги и начал искать ответы на новую загадку. И нашел его. Оказалось, что стечение обстоятельств создало редчайший феномен. В голове маленького Гарри оказался комбинированный крестраж из осколка души Тома Реддла и остатка души Арианны. Можно ли их разделить? Оказалось, можно. Для этого Том Реддл должен убить мальчишку специально подготовленной палочкой. И только когда из-за этого погибнет часть души Тома, можно будет использовать остаток души Арианны для ее реинкарнации. Впрочем, это будет уже не голова мальчика. Это будет голова Дамблдора. Многолетние занятия черной магией окончательно изменили душу Альбуса. Он уже не желал считаться с ценностью чужой жизни. Он больше 100 лет гонялся за своей мечтой оживить сестру. Ну оживит и что? Он сам стар, дряхал. Разве такая опора нужна молодой и неопытной девушке? Нет, он должен стать героем магического мира, чтобы бросить к ногам сестры все самое лучшее, что есть на этом свете. Для этого нужен герой, который потом уступит ему тело. И все, новая жизненная цель сформировалась. И Альбус неуклонно шел к ней все эти годы. Он лепил героя, для чего выпускал на сцену действующих лиц в определенном порядке и в специально отведенное для этого время. Побег Сириуса и возрождение Волдеморта – все это звенья одной цепи. «Помните, Поттер, когда вы сорвались с метлы из-за дементоров? Это Дамблдор заказал им обследование вашей души. Он убедился, что превышение составляет больше 1/8, а значит, его расчеты верны. Мне не совсем понятно, при помощи какой магической процедуры он инсценировал собственную смерть. Но обставил он это мастерски. И даже когда ты, подобно Тому, ушел с заданной им линии поведения, он сумел повернуть все так, чтобы события пошли в нужном для него направлении. Должна признаться, что я оказалась неправа. Если бы ты не придумал, каким заклинанием ударить одновременно лорда и Феникса, то Дамблдор добился бы своего. Единственное, что ему помешало бы, отсутствие оживляющего камня. Но он нашел бы способ обойти даже это препятствие». Миссис Мерчбэнкс замолчала. Гарри закрыл лицо руками. Гермиона смотрела на него, и по ее щекам текли слезы. «Извини, Гарри, но ты должен был узнать это. Вот все материалы». Она положила на столик пачку пергаментных листов исписанных мелким четким почерком. Объемом она напомнила книгу, только что без переплета. Я выписала сюда все сведения, которые удалось найти по этому делу. Тут и воспоминания Фламеля с Диппетом, здесь записи бесед с Томом Ридлом, которые я сделала в последние дни, здесь расшифровки воспоминаний и материалы Аврората. Ты можешь прочитать это все, а можешь не читать, тебе решать. Я оставляю это на твое усмотрение. Поттер оторвал ладони от лица. Глаза его были сухи. «Гермиона, дай мне чистый лист пергамента и перо», — попросил он спокойно. Девушка часто закивала и немедленно извлекла из сумочки то, что он попросил. Гарри взял перо, подумал и размашисто начертал на листе несколько слов. «Возьми, Гермиона, сделай переплет, а этот лист будет титульным. Эта рукопись будет храниться в ритуальном зале Поттер Мэннера». Он положил лист пергамента поверх пачки. На нем было написано «Подлинная жизнь и обманы Альбуса Дамблдора».